Важно ли нам это, когда мы слушаем рассказ Франчески «Среди огня ада»? Что из того, что есть порядочные люди? Мне нравится больше Фарината в том же аду, который по существу был бандитом и который на вопрос Данте по поводу тех страданий, которые он переносит в своей огненной могиле, удивленно спрашивает: «А какие, собственно, страдания?» — говорит Данте. «Я ничего не чувствую», — гордо отвечает великий Гиббелин. «Какой огонь? Я не вижу никакого огня». Он не считается с теми угрозами, которыми осыпал его папа при жизни, угрозами вечных мук в загробной жизни, и теперь, когда эти муки действительно окружили его, он продолжает не признавать, не видеть их. Какое царственное письмо написал Чайковский по поводу переложения молодым Рахманиновым для четырех рук спящей красавицы. Он, автор произведения, которое другой автор перекладывает в иную форму, укоряет этого автора в чрезмерном клонении авторитету, то есть ему самому, Чайковскому, в отсутствии смелости и инициативы. Другими словами, ему понравилось бы, если бы Рахманинов отнесся к его произведению разрушительно. У Жюля Ренара есть маленькие композиции о животных и вообще о природе, очень похожие на меня. Когда-то я, описывая какое-то свое бегство, говорил о том, как и прикладываю лицо к дереву, к лицу брата, писал я, и дальше говорил, что это лицо длинное, в морщинах, и по нему бегают муравьи. У Ренара похоже о деревьях. Семья деревьев, она примет его к себе, признает его своим. Потому что он уже умеет смотреть на облака, молчать. Мне всегда казалась доказанной неделимость мира в отношении искусства. В разных концах мира одно и то же приходит в голову. Писать можно, начиная ни с чего. Все, что написано, интересно. Если человеку есть что сказать, если человек что-то когда-либо заметил. Например, я заметил, когда ешь вишню, то хочешь в ней также отразиться. Важнее ли мысль Пушкина, скажем, о том, что некоторые приказы Петра написаны не пером, а кнутом? Это и мои мысли о вишнях. Думаю, что эти мысли равноценны по затрате на них мозговой энергии. Повлияют ли на будущее поколение строки о Петре в том смысле, что дальнейшие приказы не будут писаться кнутом? Не повлияют. Таким образом, никакого значения, кроме чисто эстетического, эти строки не имеют. Отсюда их равенство строки о вишне. Я вовсе не спорю с Пушкиным, наоборот, я его обожаю. Когда мы ходили детьми в общественный сад, он стоял в нише, еще неизвестный нам как поэт, но уже Пушкин, черный, чугунный, с баками, как я где-то сказал, выпуклыми, как виноград. Хуже ли по историческому значению эти строки о винограде, чем, скажем, строки об отце нашем Шекспире? Нет, это то же самое, потому что от них нет никакой пользы, кроме эстетической. Могли бы не заниматься Шекспиром. Эти маленькие отрывки — это мое курение. Я пишу их, снимая с машинки листки основной работы. Написав отрывок, вновь вставляю основной листок. Безусловно, это курение. Если, впрочем, у них есть литературная ценность, то совершенно все равно, по какой причине они рождаются. Что такое литературная ценность? Примитивный взгляд видит большую ценность в божественной комедии, большую, чем в стихотворении Верлена. Разумеется, это неверная оценка. Все значительно, что высказано страдающей или ликующей душой поэта, пусть это будет всего лишь одна мысль, краска, эпитет, фантастический пассаж. Вовсе не дело поэзии давать историю нравов или местности. Я не знаю, что именно дело поэзии. Иногда это песни Пятофи, иногда это